Только схватив ее и подчинив ее, он сможет добиться успеха. Находясь в зале времени, он начал поглощать пищу маленького женьшеня. Его желудок был подобен огромному перерабатывающему механизму, что перерабатывал все на свете. Душа Лисиньдао начала осматривать небо и землю и вскоре вырвалась за пределы своей физической формы, из-за чего увидела множество разных дао. Все они были очень плотными, и он мог протянуть руку и схватить их всех. Другие культиваторы принимали одно дао и пытались постичь его, но Лисиньдао был другим. Он не хотел быть привязанным к одному дао. Он хотел подчинить их всех и использовать их. Чем сильнее был культиватор, чем больше дао он мог использовать. Обычно, культиватор мог использовать одно или два дао, и если кто-то мог использовать 10 разных дао, это значило, он был действительно очень талантлив. Все те, кто мог использовать 10 и больше дао, считались лучшими из лучших. Но Лисиньдао был другим. Он не собирался цепляться за какое-либо дао. Душа Лисиньдао стала вести себя очень властно. Она села в воздухе и мгновенно начала подавлять сотни разных дао. Постижение и принятие парочки дао означало, что культиватор привязывал себя к одному пути навсегда. Лисиньдао же начал подавлять и впитывать сотни разных дао, и его душа начала трансформироваться. Эта трансформация длилась 900 лет. В течение этих 900 лет Лисиньдао поглощал сотни разных дао, после чего в один момент он начал поглощать 365 разных дао. Он выбрал действительно удачный момент, и это помогло Лисиньдао достичь прорыва. 10 его гротов небес были поглощены его телом. После поглощения 365 дао Лисиньдао прорвался в царство судьбы. Прорвавшись, он вышел из зала и глубоко вздохнул. Он провел чуть меньше 1000 лет внутри, будучи полностью погруженным в культивирование. Он смог добиться большого успеха. Снаружи же прошло всего 10 минут. Лисиньдао ясно чувствовал, что за эти 10 минут он потерял 2000 лет своей жизни. Но это мало на что влияло. Уже на данный момент Лисиньдао смог бы прожить более 50 000 лет. И это без каких-либо артефактов и растений. И Лисиньдао еще не постиг никаких техник для продления жизни. Лисиньдао пришел в торговый зал и посмотрел на пустой зал. Он сел на стул и начал думать. Они пришли на это небо лишь на некоторое время, и изначально они планировали разобраться с островом драконов. Но после предупреждения седьмая он решил сбавить обороты. Но теперь, когда он прорвался в царство судьбы, он стал непобедимым. Он был уверен в том, что справится в одиночку с островом драконов. Если я не подниму большой шум и не заставлю выйти старого монстра, все точно будет в порядке, пробормотал Лисиньдао. Еще будучи в царстве императора, Лисиньдао смог с легкостью победить сердце демона. И теперь, когда он прорвался, его сила многократно возросла. Но не стоило забывать о старых монстрах. Были ли они на острове драконов? Лисиньдао чувствовал противоречие. Но поскольку он достиг такого уровня, он не собирался сидеть, сложа руки. Лисиньдао закрыл глаза и сказал: «Кровавый дракон, подойди ко мне». Кровавый дракон, который находился в уединенной медитации и пытался прорваться в царство судьбы, услышав эти слова, открыл глаза. «Секунду, хозяин!» Вспыхнул кроваво-красный свет, и перед торговым залом появился подросток. На нем был красный плащ, и, войдя внутрь, он опустился на колени и сказал ясным голосом: «Кровавый дракон приветствует хозяина банка». «Встань!» Лисиньдао махнул рукой. «Благодарю вас, хозяин!» Кровавый дракон встал и спокойно посмотрел на Лисиньдао. «Ты, высший император, и с твоей силой ты сможешь с легкостью убить тех, кто находится на первом этапе царства судьбы. Ты хочешь отомстить?» — спросил Лисиньдао. Кровавый дракон упорно трудился, чтобы стать сильнее и приспособиться к силе своей родословной. «Я действительно хочу отомстить», — твердо сказал кровавый дракон. «Если я прикажу тебя сейчас отправиться на остров драконов и вернуть великую древнюю упавшую звезду, ты справишься?» — спросил Лисиньдао. Великая древняя упавшая звезда была небесным артефактом, который позаимствовал Цзинюди. Если он пойдет туда, это будет означать, что кровавый дракон встретится лицом к лицу со своим отцом, вождем расы огненных драконов. Кровавый дракон поднял голову и с твердым взглядом сказал: «Я обязательно верну ее». «Очень хорошо, ты можешь идти», — Лисиньдао удовлетворенно кивнул головой. «Я сейчас же пойду туда». Кровавый дракон сложил кулаки вместе. Он повернулся и ушел. «Ты не собираешься попросить о помощи?» — спросил Лисиньдао. Кровавый дракон остановился на мгновение. «Нет, это моя месть. Как только я решу это дело, Я полностью посвящу себя служению хозяину». Ли Синьдао удовлетворенно кивнул головой. Спустя мгновение к Ли Синьдао подошла седьмая и сказала: «У нас гость». Глава 423. Родословная предка драконов. После того, как кровавый дракон ушел, пришел новый гость. Ли Синьдао посмотрел на седьмую и спросил: «Это действительно новый гость?» «Новый. Это молодой дракон с острова драконов?» Седьмая кивнула. «Молодой дракон с острова драконов?» — спросил Ли Синьдао и встал. Он только что отправил кровавого дракона на остров драконов и не ожидал, что кто-то оттуда прибудет к нему. «Пусть войдет», — сразу же сказал Ли Синьдао. Он хотел узнать больше об этом драконе. Седьмая кивнула. «Я приведу его». Ли Синьдао переоделся. Он надел свою маску и вскоре появился в торговом зале. Вскоре седьмая вошла в зал вместе с мальчиком. Этому мальчику было всего 10 лет. В 9 небесах и 10 землях 10 лет не ребенок мог выглядеть более взрослым, чем обычный ребенок, ибо культивирование ускоряло некоторые процессы, но 10-летний ребенок перед ним ничем не отличался от 6-летнего ребенка. Он был очень худым, слабым и выглядел очень плохо. За исключением его плохого внешнего вида, это был почти обычный ребенок. Таково было первое впечатление Ли Синьдао об этом ребенке. Но когда он посмотрел на его лоб, то увидел пару драконьих рогов. Маленькие драконьи рожки были прикрыты волосами, и если бы не пригляделся, то не смог бы заметить их. Этот ребенок был маленьким драконом. То, что дракон смог превратиться в человека в таком юном возрасте, показывало, насколько густой была его кровь. Кровавый дракон едва смог трансформироваться в человека после получения жемчужины родословной и долгих лет культивирования. Этот ребенок же находился на уровне святого царства, но он смог приобрести человеческую форму. Он определенно обладал хорошей родословной. Ли Синьдао не стал смотреть на него сверху вниз. Может быть, его отец или мать были непревзойденными экспертами. «Гость, пожалуйста, присаживайтесь», — сказал Ли Синьдао. Этот ребенок сел и посмотрел на Ли Синьдао. Он с любопытством спросил: «Ты сможешь исполнить все мои желания?» Ли Синьдао покачал головой и сказал: «Не совсем, но мы можем продать тебе что угодно. Скажи нам, чего ты хочешь, и мы запросим за это цену. Если предложение тебя устроит, мы подпишем контракт и не сможем в случае чего расторгнуть его без существенных санкций». Ребенок кивнул головой. «Это звучит справедливо. Я хотел бы заключить с тобой сделку». Хотя его аура не казалась мощной, он был вежливым, а его мышление ясным. «Давай представимся. Мне нужно получить представление о нашем госте», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Я Аюн, настоящий дракон с острова драконов. Мое основное тело – наследственный дракон», — сказал Аюн. «Наследственный дракон». Ли Синьдао кивнул. Он не ожидал увидеть детеныша древнего дракона. В расе драконов наследственные драконы были большой редкостью. Большинство из них относились к культивированию как к цели всей своей жизни. Они всегда культивировали и в тот момент, когда достигали пика, заимствовали огромную силу и изменяли свою родословную, из-за чего становились предками драконов. Как только наследственный дракон вырастал, он становился непобедимой фигурой даже в небесном мире. Он был символом непобедимой силы, и многие драконы хотели сделать такого дракона частью своей общины. И ребенок, который сидел перед ним, сказал, что он был наследственным драконом. Ли Синьдао был впечатлен. То, чему многие завидовали и ради чего трудились всю свою жизнь, но не могли достичь, было у этого ребенка с самого начала. Ли Синьдао успокоился и сказал: «Раса драконов должна возлагать на тебя большие надежды. Ты можешь обратиться к ним за помощью». Аюн покачал головой и уверенно сказал: «Они не согласятся. Поскольку его родственники не собирались ему помогать, он пришел в банк вселенной». Ли Синьдао улыбнулся. «Тогда ты принял верное решение. Пока ты сможешь заплатить, мы сделаем все, что ты попросишь. Так скажи же мне, что ты хочешь получить?» — спросил Ли Синьдао. «Я хочу, чтобы вы спасли моего брата», — сказал Аюн. «Твоего брата?» — брови Ли Синьдао нахмурились. «Правильно, моего брата, моего родного брата», — Аюн кивнул. «Он имеет ту же родословную, что и ты?» — спросил Ли Синьдао. «Нет, он дракон наводнения», — Аюн беспомощно вздохнул, и на его лице появилось меланхоличное выражение. «Как только ты повзрослеешь, то сможешь управлять небесами из-за своей родословной. Твой брат – дракон наводнения, разве эта разница не слишком большая?» Ли Синьдао покачал головой. «Они были от одной матери и отца. Наш отец – глава острова драконов, а также глава 8 разных рас. Он – абсолютный номер один среди драконов, — сказал Аюн. Ли Синьдао моргнул. «И вы действительно родные братья? Все говорят, что такая разница получилась потому, что я впитал его родословную. Мы должны были быть одинаковыми, но теперь меня в итоге переполняет чувство вины», — Аюн опустил голову. «Хорошо, тогда что случилось с твоим брат? Почему ты хочешь, чтобы я спас его?» — спросил Ли Синьдао. «Мой брат хочет принять участие в ассамблее 10 000 драконов и хочет бросить вызов другим драконам. Его родословная слабая, а уровень развития невысок. Его точно убьют», — Аюн был обеспокоен. «Разве он не может просто не участвовать?» — спросил Ли Синьдао. «Если он не будет участвовать, его выгонят, и он не сможет вернуться на остров драконов до конца своей жизни», — Аюн был опечален. Ли Синьдао все понял, что и произошло с кровавым драконом. Потомки со слабой родословной будут изгнаны с острова драконов. Единственная разница заключалась в том, что после того, как кровавый дракон был изгнан с острова драконов, он был подавлен своими 9 братьями и чуть был не убит на 10 землях. Если бы не Ли Синьдао, он не смог бы вернуться. А Аюн был хорошим братом. Ради него он пришел в банк вселенной. «Итак, мы должны обеспечить его безопасность или же должны помочь ему добиться победы?» – спросил Ли Синьдао. А Аюн подумал немного и твердо сказал: «Помогите ему добиться хорошего результата». Он не хотел, чтобы его брата изгнали. «Нет проблем, но что ты готов отдать взамен?» – спросил Ли Синьдао. «Чего ты хочешь?» – спросил Аюн. «Меня не интересуют сокровища. Ты слишком молод, так что единственное, что меня сейчас интересует, твоя родословная», — спокойно сказал Ли Синьдао. Выражение лица Аюна изменилось, и он осторожно спросил: «Ты хочешь забрать мою родословную?» Глава 424. 10 капель крови. Аюн настороженно посмотрел на Ли Синьдао. Его родословная была действительно редкой. На острове драконов он был единственным с такой родословной, но он не был избалован. Он хорошо себя вел и всегда проявлял уважение к другим. Он был тихим и вежливым. Если его собеседник заранее не узнал о том, что у него была такая мощная родословная, то он бы ни за что не смог до этого додуматься. Родословная была естественным преимуществом, а индивидуальность – результатом воспитания. Ли Синьдао нравился характер Аюня. «Мне не нужна твоя родословная в прямом смысле этого слова, я хочу только сущность твоей родословной», – спокойно сказал Ли Синьдао. «Сущность моей родословной?» – Аюн был ошеломлен. «Верно», – Ли Синьдао кивнул головой. «Но зачем?» – спросил Аюн. «Чтобы получить в итоге кое-что важное», — Ли Синьдао дал короткий ответ. Ли Синьдао хотел раскрыть яйца, которые он получил от короля пламени на поле битвы небес и земли. У Ли Синьдао было 9 яиц, и все они лежали в банке вселенной без единого шанса на вылупление. 7-я пыталась сделать с ними что-нибудь, но у нее ничего не получилось. Ли Синьдао хотел, чтобы эти яйца раскрылись и мощь банка вселенной возросла, но, к сожалению, подходящей возможности до этого момента ему не выпадало. Но сейчас эта возможность появилась. Независимо от того, был Аюн молод или нет, всего одной капли его сущности родословной хватит для одного яйца. Аюн посмотрел на Ли Синьдао и задумался. «Если я передам тебе свою кровь, как ты поможешь моему брату?» — спросил Аюн. Этот вопрос означал, что он уже поддался искушению. Ли Синьдао уверенно сказал: «Если ты согласишься, я помогу твоему брату выиграть, и он сможет остаться на острове драконов. Мне нужно знать, что именно ты хочешь сделать», — твердо сказал Аюн. Ли Синьдао кивнул. «Все очень просто. Кровавый дракон поможет твоему брату стать сильнее». «Кровавый дракон?» — Аюн с удивлением посмотрел на Ли Синьдао. Он был удивлен. «Верно, кровавый дракон, но ты обеспечишь ему проход на остров и сделаешь так, чтобы твой брат начал тренироваться вместе с ним», — сказал Ли Синьдао. «Где вы нашли кровавого дракона?» «У нас за все время появился только один такой дракон», — сказал Аюн. «Подпиши контракт и просто подожди. Кровавый дракон быстро придет на остров», — сказал Ли Синьдао и протянул контракт, который уже подготовила 7-я. И он также передал ручку. Аюн успокоился. Он понимал, что этот контракт был важным, так что начал его тщательно проверять. В первый раз, второй раз, в третий раз, 9-й раз. Внимательно прочитав его 9 раз, Аюн убедился, что этот контракт был совершенно нормальным, и затем подписал его. 7-я сразу же после этого сказала: «Мы возьмем только 10 капель твоей крови, но процесс изъятия причинит тебе сильную боль. В конце концов, ты только вступил на путь культивирования. Все в порядке. Если я смогу спасти брата и увижу кровавого дракона, «Даже если я умру без сожалений», — радостно сказал Аюн. Ли Синьдао посмотрел на контракт и кивнул. «Хорошо, сейчас я заберу 10 капель крови». Аюн нервно посмотрел на Ли Синьдао, и его губы задрожали. «Не пытайся предпринять ничего странного. Ты что, хочешь разрезать мое тело на части?» Ли Синьдао улыбнулся. «Ты слишком много думаешь. Банк Вселенной имеет свои собственные правила. Мы не расчленяем своих гостей. Наши рамки строго регламентированы, и мы не можем выйти за их пределы», — дополнила седьмая. А Ли Синьдао подошел к Аюну. Он положил руку на тело Аюна и активировал силы Банка Вселенной. «Ах-ха-ха-ха!» Аюн закричал. Его сердце разрывалось от невыносимой боли. Ему казалось, что его тело начало разрываться на куски. Хонг, хонг, хонг. Сразу же после этого на его месте появился молодой дракон. Он был 3 метра в длину и был покрыт толстой и жесткой чешуей. Капля свежей крови вылетела из головы Аюна. «Почему бы тебе не вытащить 10 капель за раз?» — прокричал Аюн в ярости. Но если бы Ли Синьдао действительно сделал это, то убил бы Аюна. Из-за этого он разделил этот процесс на 10 частей, и этим он сохранил ему жизнь. Но из-за этого Аюну нужно будет стерпеть сильную боль. «Просто убейте меня!» Аюн лежал на земле и вообще не двигался. «Только выдержав некоторые трудности, можно стать кем-то великим. Перебори это давление и боль, и это поможет тебе в будущем», — сказал Ли Синьдао. «Быстрее покончи с этим, я хочу вернуться и отдохнуть. Ты точно должен будешь выполнить условия контракта», — с толикой беспомощности произнес Аюн. Глава 425. «Очень похож на меня в прошлом». После того, как Ли Синьдао высосал 10 капель эссенции крови из тела Аюнь, он оставил его в покое. Аюн же обессиленно лежал на земле. Его драконье тело стало мягким, и он никак не мог набраться сил. Он чувствовал, словно его высосали досуха. «Хорошо, теперь ты можешь покинуть Банк Вселенной. Возвращайся, отдохни и приди в себя», — расслабленно сказал Ли Синьдао Аюню. Аюн уставился на Ли Синьдао и слабо произнес: «Ты должен исполнить свое обещание. Не волнуйся, Банк Вселенной относится ко всем одинаково. После того, как мы подписываем контракт, мы всегда следуем его условиям», — твердо сказал Ли Синьдао. Аюн не был доволен таким ответом, но так как он уже подписал контракт и отдал эссенцию своей крови, он мог только поверить словам Ли Синьдао. Отданные 10 капель эссенции крови заставили его сильно пострадать, но он ничего не мог с этим поделать и мог только вернуться обратно, используя свое основное тело. Отослав Аюня, Ли Синьдао сказал: «Седьмая, достань 9 яиц». Седьмая кивнула: «Хорошо». Она повернулась и ушла. Вскоре после этого она принесла 9 драконьих яиц. Одно драконье яйцо было высотой в полметра, а энергия жизни внутри него была действительно густой. Помимо всего прочего, эти яйца были окутаны пламенем. Под внешней оболочкой драконьего яйца Ли Синьдао видел драконов адского пламени. Их форма тела уже была сформирована, и все они лежали в позе эмбриона. Хоть они и были маленькими, уже сейчас можно было разглядеть их свирепое тело и грозные мордочки. Ли Синьдао уже сейчас мог почувствовать их силу. Это заставило Ли Синьдао с предвкушением ожидать момента их рождения. Он достал всю драконью эссенцию крови, которую получил от Аюна, и ввел по капле в каждое драконье яйцо. 9 капель были введены в 9 яиц. У Ли Синьдао все еще осталась одна капля на руках, и он отдал ее седьмой. «Убери ее. Может быть, мы сможем использовать ее в будущем». Седьмая кивнула и убрала эту каплю в хранилище. Драконьи яйца, в которые была введена эссенция крови, были объяты пламенем, из-за чего стали выглядеть действительно величественно. Вскоре в драконьих яйцах взревели драконы. Они хотели вырваться из своих оболочек, но их яйца были довольно прочными, так что они не смогли вылупиться. Немного поревев, драконы успокоились и начали молча впитывать энергию из эссенции крови. Ли Синьдао посмотрел на это и удовлетворенно улыбнулся. «Отлично. Я хочу стать свидетелем того, насколько сильными станут эти древние драконы. Огромное небо, бескрайний океан, запретная зона. В пределах этой зоны океанская вода была кораллово-голубой, а ее поверхность была спокойной, и волн вообще не было видно. В этой гигантской области находился гигантский остров. Деревья покрывали большую его территорию, но на нем также были горные хребты и вершины, отчего выглядел он действительно величественно. Это был остров драконов. Рядом с ним было 8 островов, которые создавали совершенно иное впечатление. Естественно, они были меньших размеров. 8 этих островов были тем самым местом, где жили 8 рас. На них жили 8 разных племен драконов. Божественные драконы, огненные драконы, водяные драконы, ветряные драконы, земляные драконы, молниеносные драконы, небесные и иньские драконы. У каждого племени был свой собственный остров, и обычно они просто собирались на главном острове. В прошлом остров драконов был безмолвен. Те, кто спал, спали, а те, кто культивировал, культивировал, и никто не мешал друг другу. Но собрание 10 000 драконов скоро должно было начаться, так что драконы начали действовать. Стало довольно шумно, и многие драконы собрались на самом большом острове. Собрание 10 000 драконов – это соревнование, на которое приходили сражаться дети и внуки из расы драконов моложе 100 лет. В конце концов, смотреть на сражение своих потомков было приятно и интересно для старых драконов, которые вели весьма скучную жизнь. Раса драконов сосредоточила все свое внимание на этом событии, так что никто и не заметил, что кровавый дракон проник на их территорию. Печати расы драконов были трудны для понимания посторонними, но для кровавого дракона они были простыми. В конце концов, он вырос в этом месте и был хорошо знаком с этими островами. Он легко проник на остров драконов. Он уже собирался сделать ход, как вдруг получил приказ от Лисиньдао. Помоги дракону наводнения преуспеть на ассамблее 10 000 драконов. Он должен остаться на острове драконов, сказал Лисиньдао. Он также рассказал кровавому дракону о просьбе Аюна. Выражение лица кровавого дракона стало обеспокоенным. Собрание 10 000 драконов. Остаться на острове драконов. 10 000 лет назад кровавый дракон думал об этом же. Его изгнали, и он умолял отца позволить ему принять участие в испытании. Он верил в то, что сможет победить других. Но его отец холодно отверг его и даже сказал: «Ты осмелился просить меня дать тебе шанс на испытании? Если ты проиграешь, вся моя репутация будет уничтожена». Его холодные слова пронзили сердца кровавого дракона, который был тогда очень молод. До сих пор он не мог забыть об этом. И теперь еще один слабый дракон наводнения хотел побороться за место на острове драконов. Но ему повезло гораздо больше, чем кровавому дракону. По крайней мере, он смог остаться на острове драконов и сможет принять участие в этом раз испытании. Кровавый дракон умолял своего отца, но не смог получить такой шанс. «Ты меня услышал?» — с любопытством спросил Лисиньдао. «Услышал, хозяин. Я обязательно помогу ему остаться на острове», — твердо сказал кровавый дракон. «Если он поможет этому ребенку, то поможет самому себе и уничтожит одно из своих сожалений». «Отлично, после этой миссии верни великую древнюю упавшую звезду», — спокойно сказал Лисиньдао. «Да, хозяин», — почтительно сказал кровавый дракон. «Этот ребенок принадлежит к расе божественных драконов. У его брата есть хорошая родословная, думаю, ты сможешь найти их», — Лисиньдао сообщил еще некоторую информацию кровавому дракону, после чего прервал разговор. Кровавый дракон поднял голову и посмотрел в сторону одного острова, острова божественных драконов. Сю, на месте, где ранее стоял кровавый дракон, осталось только его остаточное изображение. Сам он уже направлялся к острову божественных драконов. На острове культивировал крупный дракон наводнения. Он впитывал своим телом эссенцию луны и солнца, чтобы очистить свою родословную. «Я не хочу быть слабым. Я не хочу покидать драконий остров. Я определенно хорошо выступлю на ассамблее 10 000 драконов». Дракон наводнения стиснул зубы и продолжил впитывать духовную энергию. Его не волновало, испортит ли он собственное тело или нет. Он просто культивировал, не заботясь о своей жизни. «Эй, тебе не следует так культивировать», — раздался голос, полный жалости. «Кто ты такой?» Дракон наводнения широко раскрыл глаза и посмотрел на мужчину в красном одеянии. «Я здесь, чтобы изменить твою судьбу. Проглоти это, и твоя родословная очистится. С моим наставлением ты определенно выделишься на ассамблее 10 000 драконов». Кровавый дракон протянул кровавую жемчужину, которую он считал сокровищем. Прежде чем он прыгнул через врата драконов, эта кровавая жемчужина была его самой большой надеждой. «Почему ты даешь ее мне?» Дракон наводнения не понимал этого. Кровавый дракон улыбнулся и сказал: «Может быть, потому, что ты очень похож на меня в прошлом». Глава 426. Один раз в жизни. Дракон наводнения посмотрел на кровавого дракона и все же решил в конце концов проглотить кровавую жемчужину. Он решил поверить кровавому дракону, потому что он и так уже был на краю пропасти. Если он через 10 дней не сможет победить своего противника и не сможет продвинуться вперед, его определенно вышвырнут вон. На острове драконов не могли жить драконы со смешанной кровью, а те, кто имел такую кровь, но жил тут, победили чистокровных драконов на ассамблее 10 тысяч драконов. При наличии сил они могли жить на острове драконов. Дракону наводнения Аоцуну нечего было терять. Раз кровавый дракон дал ему шанс, и он должен был им воспользоваться. Он проглотил кровавую жемчужину и отправил ее в желудок. В тот же миг Аоцун почувствовал, как его родословное начало гореть, как и мышцы с костями и кожей. Все его тело начало гореть. Он испытывал такую сильную боль, что ему хотелось умереть. Он закричал от ярости, и в этом реве содержалась вся его боль. «Я словно вот-вот умру», — сказал Лао Цун. Он находил эту боль действительно невыносимой и хотел убить себя. «Терпи. Кровавая жемчужина имеет действительно сильный эффект. Она поможет тебе сжечь все нечистоты в твоем теле», — сказал кровавый дракон. Лао Цун стиснул зубы, но ему все равно было тяжело. Он снова взревел от ярости. «Я действительно могу умереть. Если ты не можешь вытерпеть это, тогда просто уйти с острова драконов. О какой победе ты грезишь, если ты такой бесполезный кусок дерьма?» Выражение лица кровавого дракона изменилось, и он выругался. Ао Цун сердито уставился на кровавого дракона. Он фыркнул, и из его носа вырвалось пламя. Он был действительно зол, но его ум подсказал ему, что кровавый дракон был прав. «Даже если ты сможешь остаться на острове драконов, у тебя не будет будущего. Ты просто будешь куском дерьма, и ты будешь мусором в глазах других. Все будут запугивать тебя. Ты действительно хочешь такой жизни?» — холодно спросил кровавый дракон. Дракон наводнения стиснул зубы и не сказал ни слова, но выражение его лица больше не было таким мятежным. Он начал обдумывать свое положение. Сейчас единственный, кто был готов помочь ему, была этой таинственной фигурой. Если этот человек уйдет, то никто другой ему не поможет. Хотя эта кровавая жемчужина сжигала его тело, на самом деле она улучшала его родословную. Но такого рода улучшения заставляли его страдать. Все нечистоты в его теле сжигались. Ему казалось, что его прямо сейчас кто-то сжигал на костре. Точно, кто-то хотел приготовить из него драконьи стейки. Но Ао Цун стиснул зубы и терпел. За целый день и ночь его тело уменьшилось вдвое, а нечистоты сожжены. Они вытекли из его тела и образовали под ним небольшой черный пруд. Всего за один день он действительно сильно преобразился. Ао Цун опустился на колени перед кровавым драконом и с благодарностью сказал: «Пожалуйста, позвольте мне поклониться вам». Он хотел сделать это не только потому, что его родословная улучшилась, но и потому, что он стал сильнее. Нынешний он был в царстве небесной сущности. До своего преображения он был всего лишь в царстве святого господа. Теперь ты веришь в то, что я могу позволить тебе быстро стать сильнее, и в то, что ты сможешь остаться на острове драконов. Кровавый дракон хитро улыбнулся. «Да, я верю. Спасибо вам, старший», — Ао Цун кивнул. Кровавый дракон подумал об этом и сказал: «До ассамблеи осталось 9 дней, у тебя есть достаточно времени для культивирования. Но как я смогу быстро стать сильнее?» — спросил Ао Цун в предвкушении. Ао Цун с нетерпением ждал наставлений кровавого дракона. Донг. Кровавый дракон достал печь. Ее появление заставило землю задрожать, так как она была действительно тяжелой. «Великая солнечная печь, для чего она нужна?» — с недоумением спросил Ао Цун. «Прыгай внутрь, я тебя приготовлю», — кровавый дракон улыбнулся. Выражение лица Ао Цуна изменилось, и он сделал шаг назад. «Могу ли я отказаться?» Минуту спустя крики Ао Цуна разнеслись по окрестностям. Они звучали действительно страшно и трагично. Тушился в печи Ао Цун 9 дней. Родословная Ао Цуна даже начала источать совершенно другой аромат. Она стала совершенно другой. Его родословная после 10 дней прожарки и очищения жемчужиной могла сравниться с родословной обычных потомков из рас драконов. Ночью, 10 дней спустя, Ао Цун преобразился. Холодный молодой человек посмотрел на кровавого дракона и с любопытством спросил: «Даже если я был таким, каким был ты в прошлом, тебе же не нужно было помогать мне, верно?» Кровавый дракон спокойно сказал: «У тебя хороший брат». Выражение лица Ао Цуна изменилось, и он с недоумением спросил: «Он послал тебя?» «Нет, но он поспособствовал этому», — сказал кровавый дракон. Ао Цун нахмурился. «Кто знал, о чем он думал? Какую цену он заплатил, чтобы ты пришел на помощь?» — спросил Ао Цун, разрываясь на части от злости. «Он отдал 10 капель эссенции своей крови». Кровавый дракон не стал ничего утаивать от Ао Цуна. «Если бы у него был такой брат, — Прожил бы он такие ужасные 10 000 лет, Ао Цун горько улыбнулся. Дурак, его тело сильно пострадает из-за этого. Ао Цун почувствовал боль в сердце. Ему нужно будет долго восстанавливаться. В течение 3 лет он вообще не сможет продвинуться, сказал кровавый дракон. Я хочу пойти к нему, внезапно сказал Ао Цун. Кровавый дракон последовал за ним, не сказав ни слова. Мы были близнецами. Матери потребовалось 10 000 лет, чтобы дать нам все необходимое, и его драконья родословная в итоге проснулась. Со мной же не произошло ничего такого, поэтому я родился первым. 90 лет спустя родился и он, сказал Ао Цун. После рождения Аюна он стал любимцем на острова драконов. Многие старые предки приходили посмотреть на него. Мы вышли из одной утробы, но наши статусы совершенно разные. Ао Цун действительно завидовал ему, но сразу после этого его взгляд стал мягким. Он уважает меня и всегда пытается сблизиться со мной. Когда у него появлялась возможность, он приходил поиграть со мной. Аюну всего 10 лет, но он уже в царстве святого. Он никогда не культивировал, а просто получил все это от рождения, в то время как я за 100 лет не смог достигнуть этого даже с помощью упорного труда. Ао Цун горько улыбнулся. Прежде чем кровавый дракон пришел ему на помощь, он был в царстве святого господа. 100 лет и в царстве святого господа 6. Аюну потребовалось 10 лет на создание фундамента для достижения силы царства святого 8, и это он еще даже вообще не культивировал. Такая разница стала огромным ударом по Ао Цуну. Я завидую ему, но я его очень сильно люблю. Он знает, что хорошо влияет на меня, поэтому каждый раз тайком приходил ко мне, а затем ускользал. Ао Цун вздохнул. Так как он еще не культивировал, он не мог контролировать свою ауру, поэтому я смог заметить его уровень, но не сказал ему об этом, сказал Ао Цун. Тебе повезло, что у тебя такой брат. Если бы он не заботился о тебе, тебя бы, вероятно, давно выгнали, спокойно сказал кровавый дракон. Верно, и поэтому я буду защищать своего брата. Он отдал ради меня эссенцию своей крови, а такое может случиться только один раз в жизни, твердо сказал Ао Цун. Глава 427. Я, твой дядя Ао Цун, пришел в дом Аюна. Поскольку он был чистокровным драконом, место, в котором он жил, было действительно роскошным. Его дом располагался на краю утеса, откуда открывался вид на бескрайние океаны и бесконечные белые облака. Ао Цун хотел зайти к своему брату, но услышал разговор внутри дома. «Аюн, первый противник твоего брата в ассамблее, мой подчиненный. Должен ли я дать ему шанс, чтобы твой брат Мусор смог остаться на острове драконов?» Раздался высокомерный голос. Лицо Ао Цуна осунулось. Он знал, кем был этот человек. Это был второй гений острова драконов. Он был так называемым вторым гением, потому что уступал Аюну. А это было даже более болезненно, чем быть третьим или десятитысячным по счету гением. У других людей не было надежды на становление первым, поэтому они зачастую и не пытались сделать что-либо, но хотел ли второй по счету сдаться, он был на втором месте. Если Аюн потерпит неудачу или умрет, то он станет первым. Он всегда обдумывал множество идей, с помощью которых смог бы разобраться с Аюном, и на этот раз он нашел возможность приструнить Аюна. Он знал, что Аюн очень сильно заботился о своем брате Мусоре. Раздался слабый голос Аюна. «Ао Цун, ты ошибаешься. Мой брат Ао Цун не Мусор. Если он не Мусор, то кто? Он, дракон наводнения со смешанной кровью. Его давно следовало выгнать, но ты его защищаешь. Именно из-за тебя он смог остаться на острове драконов», презрительно сказал собеседник Аюна. «Если ты не согласишься на мою просьбу, тогда я скажу своему подчиненному, чтобы он сделал все возможное. Если один дракон наводнения умрет в ходе боя, никому не будет до этого дела», радостно сказал Ао Цин. «Или я могу сказать ему, чтобы он дал твоему брату шанс, но как только он продвинется вперед, я стану его следующим противником. Должен ли я лично убить его?» — холодно спросил он. Лицо Аюна похолодело, и он крикнул. «Ты посмеешь? Что ты об этом думаешь?» Ао Цин был действительно высокомерен. «Если ты не согласишься отдать мне 10 капель своей эссенции крови, тогда я лично убью твоего брата. У тебя, может, и есть хорошая родословная, но ты не можешь делать все, что захочешь. У меня есть множество способов, с помощью которых я смогу расправиться с тобой», — холодно сказал Ао Цин. «Мусор, не подслушивай снаружи, ты можешь войти», — презрительно сказал он. Он давно заметил Ао Цуна. «Пен». Ао Цун толкнул дверь и вошел. Он холодно посмотрел на Ао Цина, и его глаза метали пламя. Когда он увидел, что его брат был пепельно-белым, Ао Цун пришел в ярость. Если бы он мог победить Ао Цына, Ао Цун определенно атаковал бы его прямо сейчас. «Ао Цун, ты преобразился. Ты, должно быть, стал сильнее за этот период времени. Ао Юн отдал тебе свою кровь, и именно поэтому ты стал сильнее». Ао Цын холодно рассмеялся. Увидев слабого Ао Юна, он почувствовал, что что-то тут было не так. «Тебе не нужно беспокоиться о том, как я преобразился. Я мусор, ты тоже. Мы все будем растоптаны ногами моего брата и будем смотреть за тем, как он парит высоко в небе. Ты не знаешь, насколько сильна его родословная», — сказал Ао Цун. «Что ты хочешь этим сказать?» Ао Цын стиснул зубы и пришел в ярость. Он был недоволен тем, что такая родословная принадлежала не ему, но он всегда хотел доказать, что его родословная огненного дракона была ничуть не слабее, и упорно трудился ради этого. Слова Ао Цуна спровоцировали его. «Я сказал, что мы одинаковые. Мы просто мусор, и он пройдет по нашим головам, но я готов позволить своему брату пройтись по мне. Однако ты, похоже, не готов к этому», — сказал Ао Цун и рассмеялся. После этого он высокомерно посмотрел на Ао Цына. «Ты умрешь». Убийственное намерение вспыхнуло в глазах Ао Цына, и он схватил его. Пламя появилось на его ладонях и начало источать огромную силу. Он и Ао Цын родились 100 лет назад, но он усердно культивировал и использовал огромное количество ресурсов. К этому моменту он достиг 33 этапа царства легенд 12 и был всего в одном шаге от царства Грота Небес 13. Хотя Ао Цун прошел сквозь 10-дневную экстремальную тренировку, он только достиг первой ступени царства легенд. Он вообще не мог сравниться с ним. Даже под обычным давлением ауры Ао Цына, Ао Цун даже не мог пошевелиться. «Брат!» — воскликнул Ао Юн и с беспокойством посмотрел на него. «Хонг!» Но ладонь не попала по телу Ао Цуна, а вместо этого попала по кровавому дракону. Пламя вошло в тело кровавого дракона. Ао Цын нахмурился и спросил: «Кто ты такой?» Ранее он не заметил этого странного парня. С нынешним уровнем развития кровавого дракона ему было слишком просто остаться незамеченным. «Ты, Ао Цын, твой отец Ао Лун Юнь?» — спокойно спросил кровавый дракон. «Ты знаешь моего отца?» Ао Цын нахмурился. «Как и ожидалось, какой отец такой и сын, вы двое действительно высокомерны», — сказал кровавый дракон. «Перестань вести себя как старший. Ты принял мое пламя, и скоро оно сожжет твои органы», — Ао Цын холодно улыбнулся. «Вот оно», — кровавый дракон выплюнул огненный шар, который тут же сжег волосы Ао Цына. «Как это возможно? Даже эксперты царства Грота Небес не осмелились бы принять мой удар». Ао Цын был потрясен. «Кто ты такой?» — спросил Ао Цын. Сам он начал отступать. «Ну, получается, что твой дядя. Я не убью тебя сегодня, можешь уходить», — холодно сказал кровавый дракон. «Чушь собачья, у меня нет такого дяди, как ты. Ты даже не сможешь сравниться с моими настоящими дядями», — сказал Ао Цын в ярости, но его ноги постепенно вели его к двери. «Даже если ты не хочешь убивать его, ты должен преподать ему урок», — недовольно сказал Ао Цун. «Он мой племянник, так что, будучи его дядей, разве я могу убить его? Кого я хочу убить, так это его отца, который является мне братом». На лице кровавого дракона появилась холодная улыбка. Ао Цун и Ао Юн промолчали. «Вы, кровавый дракон?» — слабо спросил Ао Юн. «Верно, меня послал хозяин. Я выполнил обещание хозяина, но хотите ли вы стать сильнее?» Губы кровавого дракона скривились и показали страшную улыбку. «Что вы имеете в виду?» Ао Цун и Ао Юн в замешательстве посмотрели друг на друга, а затем на кровавого дракона. «Ао Цун очень высокомерный. Ты хочешь убить его?» — спросил кровавый дракон у Ао Цуна. «Разве не ты сказал, что он твой племянник?» Ао Цун был ошеломлен. «Я только сказал, что не буду убивать своего племянника, но я ничего не сказал о тебе», — кровавый дракон улыбнулся. «Я хочу убить Ао Цына», — твердо сказал Ао Цун. «Ты хочешь заключить контракт с моим братом?» Ао Юн сразу догадался обо всем. «Конечно», — кровавый дракон кивнул. Он нашел нового гостя для Банка Вселенной. Глава 428. Письмо матери в Банке Вселенной. Лисиньда и Седьмая видели все это с начала и до конца. «Ты принимаешь этого гостя?» — спросила Седьмая. «Почему бы и нет?» — спросил Лисиньда. «У него нет часов», — ответила Седьмая. «Ты можешь прислать ему их. Пусть кровавый дракон сделает то, что хочет. В любом случае мы собираемся навестить остров драконов». Лисиньда было все равно. Вождь огненных драконов забрал великую древнюю упавшую звезду Лисиньда и не хотел возвращать ее, что очень сильно разозлило Лисиньда. Теперь, Когда кровавый дракон решил создать чуть больше проблем, это только сыграет им на руку. В конце концов, с его помощью они смогут узнать, насколько силен был вождь огненных драконов. Тогда ладно, седьмая кивнула. В доме Аюна, Ао Цун в замешательстве посмотрел на кровавого дракона и своего брата и спросил, какой контракт? Бзззззззз. Красные часы появились в воздухе и повисли перед Ао Цуном. Кровавый дракон сказал, возьми их и раздави. Войдя в банк вселенной, скажи, что хочешь стать сильнее. Тогда что мой брат должен будет отдать взамен? Аюн был обеспокоен. Жизнь, ты из расы драконов, и хотя твоя родословная не очень хороша, с моей помощью у тебя сейчас есть около 50 000 лет жизни в запасе. Откажись от части своей продолжительности жизни ради силы, и тогда ты сможешь победить Ао Цуна, предложил кровавый дракон. Ао Цун посмотрел на часы и пробормотал. Такое место действительно существует, узнаешь, когда окажешься там, кровавый дракон улыбнулся. Треск. Ао Цун раздавил часы. Его тело медленно побледнело, а затем он исчез из комнаты. Кровавый дракон и Аюн молча посмотрели друг на друга и не произнесли ни слова. В торговом зале банка вселенной Ли Синьдао посмотрел на Ао Цуна и спросил, что бы вы хотели получить? Сила, мне нужна сила. Ао Цун стиснул зубы. Я могу поместить вас на 1000 лет в пространство, но когда вы выйдете из него, снаружи пройдет всего 10 минут. Насколько сильным вы станете, будет зависеть уже только от вас, спокойно сказал Ли Синьдао. Какую цену мне придется заплатить? Глаза Ао Цуна загорелись. Это было хорошее предложение, но сколько лет жизни ему придется отдать за эту услугу? 10 000 лет. Ли Синьдао поднял палец. Дыхание Ао Цуна остановилось. 10 000 лет. Другими словами, вы потратите 10 000 лет за мою услугу плюс 1 000 лет проведете внутри, добавил Ли Синьдао. Ли Синьдао отправит Ао Цуна в зал времени, и там он сможет культивировать 1 000 лет. Что касается 10 000 лет, то они станут платой за услугу. Ли Синьдао ничего не нужно будет делать, он только продаст право воспользоваться залом времени. На ровном месте он заработает почти 10 000 лет жизни. Это была очень выгодная сделка. Ли Синьдао мог бы запросить за 1000 лет 20 000 лет. Поскольку этот гость был драконом, у Ао Цуна сейчас было чуть больше 50 000 лет в запасе. Он мог позволить себе потратить десятки тысяч лет своей жизни. Но, вспомнив о том, насколько его опыт был схож с опытом кровавого дракона, Ли Синьдао решил не быть слишком жадным. «Я согласен», — Ао Цун кивнул. «Хорошо, тогда подпишите контракт». Седьмая передала контракт Ли Синьдао, а затем он передал его Ао Цуну. Ао Цун был так же осторожен, как и Аюн. Проверив контракт несколько раз и убедившись, что все было в норме, он подписал его. Ли Синьдао встал и сказал, «Теперь я заберу у тебя 11 000 лет твоей жизни. 10 000 – это плата за услугу, а 1000 будет отнята за время, что ты проведешь внутри». Ао Цун кивнул и твердо сказал, «Хорошо, я не боюсь боли». Ли Синьдао сказал, «Терять свою продолжительность жизни вообще не больно, но вот отдавать эссенцию крови очень больно. Твой брат отдал 10 капель ради тебя, что показывает, как сильно он тебя любит». Ли Синьдао был впечатлен этими братьями. У одного был высокий статус, а у другого была паршивая родословная, но их отношения были прочными и нерушимыми. Что и следовало ожидать от братьев, что появились из одной утробы. Ли Синьдао взмахнул руками и забрал 11 000 лет его жизни, не причинив ему никакой боли. Затем он отправил Ао Цуна в зал времени. После этого он активировал таймер на 1 000 лет. Усердно культивируется не каждое мгновение. После этих слов Ли Синьдао оборвал связь между залом времени и внешним миром. Время шло, минута за минутой. 10 минут спустя Ао Цун вышел из зала времени, и ему показалось, что прошло много времени. «Можешь идти», — сказал Ли Синьдао и сразу отослал его. Он посмотрел на седьмую, снял маску и улыбнулся. «Смотри, я заработал 10 000 лет жизни на ровном месте». Седьмая закатила глаза, глядя на Ли Синьдао. Когда Ао Цун открыл глаза, он уже был в комнате Аюна. Он огляделся, и на его лице отразилась усталость. «Брат, что с тобой случилось?» — с беспокойством спросил Аюн. «Сколько меня не было?» — спросил Ао Цун. Аюн подумал немного и сказал. 15 минут. 15 минут. Ао Цун не мог поверить в это. Он провел 1000 лет в комнате, наполненной густой духовной энергией. В течение 1000 лет он продолжал терпеть воздействие кровавой жемчужины. Ао Цун сильно преобразился за это время. Ао Цун сжал кулаки и твердо сказал: «Брат, я обязательно завтра убью Ао Цына». Кровавый дракон посмотрел на него и прищурился. Как только Ао Цун убьет Ао Цына, настанет его очередь действовать. На улице уже темно. Отдыхайте. Я кое-куда схожу и приду к вам завтра утром», сказал кровавый дракон перед тем, как ушел. Кровавый дракон летал по островам драконов. От него исходила аура обычного дракона, так что все думали, что он местный. Никто не заметил того, что он был кровавым драконом. Кровавый дракон пришел в то место, где жила его мать. Кровавый дракон хотел увидеть свою мать, единственного человека на острове драконов, который был добр к нему. У кровавого дракона была только мать, в то время как у Ао Цуна был только брат. Не было ничего удивительного в том, что кровавый дракон помог Ао Цуну войти в банк вселенной. Они были слишком похожи, но дом его матери был пуст, вещи в доме были покрыты пылью. В этом доме уже давно никто не жил. «Мама». Кровавый дракон заметил письмо на изголовье кровати. Он открыл его. В нем говорилось, что когда она узнала о том, что его изгнали, она оборвала все связи с вождем драконов и покинула остров драконов, ничего не взяв с собой. Конец письма тронул его. Кровавый дракон, прочитав его, прослезился. «Мы с моим сыном связаны кровными узами. Он – моя собственная плоть. Он – часть меня, часть, которую нельзя отнять. Я знаю своего сына. У него определенно есть талант, и он определенно сможет вырасти. Когда однажды он вернется на остров драконов, он объявит о своем прибытии с высоко поднятой головой. Это письмо для него». Кровавый дракон прослезился. Он задрожал и спрятал письмо, вытерев слезы. Он стиснул зубы. «Мама, завтра я дам им понять, что ты родила не кусок бесполезного мусора. Ты родила второго кровавого дракона в истории драконьей расы». Глава 429. Собрание 10 000 драконов. Дум-дум-дум. Три гулких звона ознаменовали начало ассамблеи 10 000 драконов. Фью, фью, фью. В небо поднялось множество взрослых драконов и их детенышей. Все они были очень рады началу ассамблеи 10 000 драконов. Собрание, что проводилось раз в 100 лет, вот-вот должно было начаться. На самом большом острове стоял огромный, величественный дворец. Он был невероятно красивым и завораживал своим видом. Две длинные лестницы из белого нефрита тянулись прямо до самого дворца. По бокам от дворца было расположено огромное количество разного оружия. Клинки, топоры, мечи, копья, алебарды, молоты. Все оружие было огромным. Взглянув на это оружие, можно было почувствовать, словно попал в мир великанов. Это был зал 10 000 драконов. Там собиралось более 10 000 драконов со всех 8 драконьих островов. И именно поэтому ассамблея 10 000 драконов так называлась. На этом собрании обычно собиралось огромное количество драконов. Перед дворцом стояли 8 гигантских тронов, которые предназначались для 8 вождей. Под ними было множество других мест, где могли сидеть остальные драконы, способные принимать человеческую форму. Для тех, кто не мог трансформироваться, были подготовлены места сзади. Это захватывающее собрание воодушевляло многих драконов летать в небе. Драконы, что так редко встречались в обычном мире, сейчас заслонили собой небо. Огненный дракон, божественный дракон, земляной дракон, водяной дракон, ветряной дракон. Все они ревели в небе и издавали громкий гул. Донг-донг-донг. После 3 ударов в колокол они успокоились и начали возвращаться. Один за другим они превращались в людей и садились на свои места. Вдалеке показались 8 вождей. Вождь божественных драконов, огненных, водяных, ветряных, земляных, молниеносных. Из 8 рас драконов главными расами выступали божественные и небесные драконы. 2 вождя этих рас расположились по центру. Все остальные заняли другие места. Вождь огненных драконов был серьезным мужчиной средних лет. Он был настолько большим, что даже сквозь одежду были видны его мускулы. Он сел и прищурился, из-за чего выглядел очень серьезным. Кровавый дракон с первого взгляда мог сказать, что это был его отец. Это был человек, который дал ему жизнь, но именно он лично столкнул его в пропасть. Кровавый дракон знал, что это его братья действовали сообща и мешали ему, но отец никак этому не препятствовал и делал вид, будто ничего и не происходило. Отец кровавого дракона был слишком хладнокровным. Никто из вождей не заметил кровавого дракона, так как он был не единственным, кто смотрел на них. Подобных ему были тысячи. Вождям было все равно на то, кто смотрел на них в этот момент, они не придавали этому значения. «Собрание 10 000 драконов объявляется открытым», — объявил старик, который поднимался по белой нефритовой лестнице. Шепот. Сразу же раздался ропот, и все посмотрели на арену под лестницей. Это была платформа, пропитанная кровью. Она выглядела старой, обветшалой, и от нее исходила кровавая аура. Это была арена, окрашенная кровью, на которой повсюду лежало оружие. Дворец, стоявший на утесе, был огромным полем битвы. Лестница из белого нефрита выглядела как хозяйка семейного очага, очень нежная и красивая. Арена же словно была генералом, что защищал землю, излучая свирепую и доблестную ауру. «Соревнования вот-вот начнутся. Первыми выступит Ао Цун и Ао Ти», — объявил старик. «Брат, ты первый», — сказал Аюн с взволнованным выражением лица. «Брат, я смогу убить его, а затем попрошу битвы с Ао Цином», — сказал Ао Цун перед своим выходом на арену. «Не сдерживайся. Убивай, если это потребуется. Ни о чем не волнуйся, я буду рядом, и если что-нибудь случится, я защищу тебя». Кровавый дракон передал эти слова прямо в голову Ао Цуна, а его тон был действительно холодным. Он хотел, чтобы Ао Цун убил кого-нибудь. Ао Цун на секунду остановился, но, собравшись с мыслями, сразу же пошел на арену. Вскоре он уже стоял на арене в ожидании своего соперника, Ао Ти. Вождь божественных драконов был удивлен, когда увидел своего сына на арене. Его глаза буквально вспыхнули, но он все равно не сказал ни слова. «Вождь божественных драконов, твой сын вышел первым на бой с Ао Ти, разве это не повлияет на твою репутацию, если он проиграет в первом же поединке?» Вождь огненных драконов мерзко захихикал. Хоть это и звучало так, словно он задавал вопрос, но на самом деле он издевался над ним. «Я не такой ужасный человек, как ты, который не даст своему собственному сыну и шанса», — спокойно сказал вождь расы божественных драконов. «О каком шансе ты говоришь?» Вождь огненных драконов презрительно улыбнулся. «О шансе бросить вызов. Твой сын проиграет сразу после начала поединка. Если этого не случится, тогда я буду тем, кто растеряет свою репутацию», — сказал вождь огненных драконов. Другие вожди смотрели на арену и не произнесли и слова. Божественный дракон Чейфа был зол. Он был взбешен словами вождя огненных драконов, но по-прежнему спокойно наблюдал за происходящим. «Я позволю своему сыну участвовать. Я дам ему шанс показать себя, и даже если он проиграет и я потеряю репутацию из-за своего сына, я не буду против этого». Вождь огненных драконов больше был похож на животное без чувств, которого заботила лишь репутация. Вождь божественных драконов посмотрел на вождя огненных драконов и усмехнулся. Он насмехался над вождем огненных драконов за то, что тот не дал своему собственному сыну шанса и сразу же выгнал его. Вождь огненных драконов посмотрел на Чейфа с мрачным выражением лица. Вскоре на арену вышел Ао Ти. Прежде чем он вышел, Ао Цин подозвал его к себе и сказал ему пару слов. Ао Ти холодно посмотрел на Ао Цуна и сказал: «Сегодня ты умрешь на этой арене. Мой брат сказал мне избить тебя и уничтожить твой дантянь, чтобы ты остался инвалидом на всю оставшуюся жизнь». Ао Ти холодно рассмеялся. Ао Цун с спокойным выражением лица посмотрел на него. «Ты закончил, а ты смешной». «О», — сказал Ао Цун. Ао Ти пришел в ярость. Он захотел дать пощечину Ао Цуню, но его ход лишь позабавил Ао Цуна, и сила, которая спала внутри него, начала стремительно пробуждаться и выходить наружу. Это была сила, о которой никто не знал. Даже 8 вождей не смогли увидеть его настоящую силу. Они могли подумать о чем-то подобном наперед и могли помешать тому, что сейчас должно было произойти, но из-за их халатности они не потрудились проверить Ао Цуна. Раздался хруст костей. Ао Цун одни движением отрубил голову Ао Ти. Даже его душа была уничтожена. Ао Ти умер. Ао Цун был настолько быстр, что никто даже не успел среагировать. В мгновение ока Ао Ти умер. Его бездыханное тело с грохотом упало на пол. Ао Цин потрясенно сказал: «Царство легенд, 33-я ступень». Ао Цун использовал силу 33 и краткой ступени. Он был действительно силен. Он слишком легко убил противника, который был на 20 краткой ступени. «Нет, это не просто 33-я ступень. Ао Цун скрывает свою силу», — сказал вождь божественных драконов, посмотрев на своего сына. «Я уверен, что это еще не вся сила моего сына». Чейфа не знал, какой метод использовал Ао Цун, но помимо него и другие вожди не могли сказать и слова. Все были потрясены силой Ао Цуна. Что он сделал? «Он убил потомка драконьей расы, этот мусор должен быть наказан», — прокричал вождь огненных драконов в ярости. «Я слышал, что твой внук сказал Ао Ти, «Как думаешь, стоит ли мне озвучить слова твоего внука?» — холодно спросил вождь божественных драконов. «Ао, сын, ты его следующий противник. Выйди и убей его!» — прокричал вождь огненных драконов. Он был действительно зол. «Ты, вождь божественных драконов», в гневе уставился на вождя огненных драконов. Другие вожди с разочарованием посмотрели на вождя огненных драконов. «Он был тем, кто убил его. Ты не можешь винить меня в этом», — холодно сказал вождь огненных драконов. Он верил в то, что его внук сможет убить Ао Цуна. Ао Цун услышал слова своего деда и пришел в восторг. Он взволнованно вылетел на арену и холодно сказал: «Я убью тебя». Ао Цун расслабленно и холодно улыбнулся. «Я ждал тебя». Глава 430. «Старший брат, ты ведь помнишь меня, верно?» Ао Цун усмехнулся. «Даже если ты прорвался на 33-ю ступень царства легенд, в моих глазах ты все еще мусор. Как бы то ни было, ты отправишься вслед за своим дружком», — спокойно сказал Ао Цун. «Я убью тебя». Ао Цун сделал ход. Вся арена содрогнулась, и на ней поднялась пыль. Бушующее пламя вырвалось из его тела и превратилось в огненного дракона, который бросился вперед. «Искра пылающего пламени!» — прокричал Ао Цун и бросился вперед. Все его тело было объято пламенем, и выглядел он как вождь огненных драконов. Хонг, хонг, хонг. Сцена, которую видели зрители, была поистине завораживающей. Огромный огненный дракон раскрыл свою пасть и вот-вот должен был сожрать одну фигуру. Вождь огненных драконов улыбнулся. В этом и заключается разница между чистой кровью и грязной кровью. Вождь божественных драконов холодно улыбнулся. «Ты даже не посмотрел на Ао Цуна. Если бы ты знал правду, то не сказал бы такого». Вождь огненных драконов нахмурился. Что он имел в виду? Это правда, что он даже не посмотрел в сторону Ао Цуна. На первый взгляд у него была просто сила царства легенд 33 и краткая ступени. Но после того, как он присмотрелся, он увидел истину. Царство Грота Небес. Выражение лица вождя огненных драконов изменилось, и он сказал с недоверием: «Невозможно». Но в следующую секунду сила Ао Цуна вырвалась на свободу. За последние несколько дней, помимо очищения родословной и повышения уровня развития, я обучился некоторым приемам, — холодно сказал Ао Цун. Удар сокрушения миров. В этот момент сила Ао Цуна царства Грота Небес активизировалась. Драконов, что обладали силой Грота Небес, было не так уж много на острове драконов. Но в этот момент все они были шокированы. Эта атака была похожа на внезапное извержение вулкана. Сила Ао Цуна ошеломила их. Он двигался так быстро, что его тело и его тень разделились. Тень осталась на месте, а его тело появилось в воздухе, а вся его сила была сконцентрирована в одном ударе. И этот удар был нацелен прямо в лоб Ао Цуна. Пуф! Кровь разлетелась по воздуху. Огненный дракон взревел от боли, но его тело вскоре обмякло. Тело Ао Цуна остановилось в воздухе. Кулак Ао Цуна коснулся его лба. В нем виднелась кровавая дыра. Ао Цун умер. Он, не мигая, смотрел на Ао Цуна. Он был сбит с толку. «Это грязнокровка, Ао Цун, смог убить его?» Ао Цун же спокойно смотрел на падающее тело Ао Цуна. Он просто молча наблюдал за его падением и чувствовал, что все это стоило того. Он потратил 11000 лет своей жизни в обмен на эту силу. Она позволила ему возвыситься и убить Ао Цуна. Бум! Когда его тело коснулось земли, чье-то сердце замерло. Вождь огненных драконов упал на колени, а его глаза налились кровью и яростью. Он сказал: «Невозможно. Ты не веришь в то, что увидел собственными глазами. Как это может быть неправдой?» — холодно сказал вождь божественных драконов. «Тело Ао Цуна определенно одержимо монстром, демоном. Я убью этого монстра, и тогда все станет ясно». Вождь огненных драконов уставился на Ао Цуна. Он не сказал ни слова и просто атаковал его. Хонг, хонг, хонг. Из его тела вырвалась сила царства императора. Ао Цун даже не успел бы среагировать на этот удар. «Ты позволяешь себе слишком многое». Вождь божественных драконов пришел в ярость и заблокировал его атаку. Но вождь огненных драконов сказал с печальным выражением лица: «Ты не прав. Все знают, каким был Ао Цун в прошлом. Он был куском дерьма. Теперь же он смог убить Ао Цуна. Если он неодержим, тогда откуда он взял эту силу? Ты хочешь сразиться со мной?» Вождь божественных драконов в ярости уставился на вождя огненных драконов. Вождь огненных драконов холодно улыбнулся. «Ему будет достаточно задержать вождя божественных драконов лишь на несколько секунд. Этого хватит, чтобы его сын, Ао Лун Юнь, убил Ао Цуня». Не прошло и пары секунд, как Ао Цун оказался втянут в бой. Но Ао Лун Юнь не стал убивать Ао Цуна, а вместо этого решил поиздеваться над ним. Ао Луньюнь был культиватором царства императора и одной лишь пощечиной мог сильно навредить Ао Цуну. Пощечина, которую он отвесил ему, заставила небо затянуться облаками, а солнце померкнуть. Ао Цун не смог бы отразить такую пощечину. Но когда Ао Цун уже смирился, перед ним появилось кроваво-красное тело. Он заслонил его своим телом и холодно сказал: «Проваливай». Бум. Невероятная сила врезалась в тело Ао Луньюня. Она была похожа на нескончаемый поток воды, что давил на все тело, словно тонны кубометров воды. Тьфу. Ао Луньюня выплюнул кровь. Его органы были сильно повреждены, и он посмотрел на кровавого дракона с неприкрытой яростью. «Кто ты такой?» Ао Луньюнь был в ярости. Его гнев вырвался наружу, и он не мог подавить свою ярость. Все в расе огненных драконов в основном были такими, у всех у них был очень горячий характер. Ао Луньюнь и Ао Цин имели такой же характер. Ао Луньюнь был в ярости от того, что какая-то грязнокровка посмела убить его сына. Он ринулся вперед, чтобы убить Ао Цуня, но перед ним появился кровавый дракон и принял удар на себя. Причем вместо нанесения какого-либо урона его атака не только не смогла нанести урон этому незваному гостю, но и не смогла пробить его защитный барьер. Все сосредоточили свое внимание на кровавом драконе, включая восьмерых вождей. Вождь огненных драконов сдерживал Чайфа, но вместо смерти Ао Цуна увидел, что тот был невредим, в то время как его сын был ранен и отброшен в сторону. Более того, фигура, которая его ранила, даже не атаковала всерьез. Это вождь огненных драконов был поражен. Его сын был императором первой ступени. Ты не с острова драконов. Вождь огненных драконов пришел в ярость, когда рассмотрел человека, который ранил его сына. Он собрался атаковать кровавого дракона, но на этот раз вождь божественных драконов остановил его. Он схватил вождя огненных драконов и холодно сказал: «Подождем и посмотрим». «Ты», вождь огненных драконов уставился на него. Кто же знал, что карма на этот раз ударит его настолько быстро? Чужак появился на острове драконов. Вождь огненных драконов был в ярости.